просто пол его жизни. Глава 7. Изысканная пагода Ханцзюнь. В последние дни Цзюньсе практически перестал бывать на улице. Проснувшись утром, он шел в библиотеку и просиживал за книгами весь день. И так день за днем. И все прочитанные им книги отправлялись на проверку к дедушке Цзюнь. После чего дедушка Цзюнь качал и кивал головой, вздыхал и фыркал. На лице попеременно отражались разочарование, шок и приятное удивление. Слуги семьи Цзюнь обнаружили, что у молодого хозяина появилось новое странное хобби. На весь день он запирался в библиотеке. Зато по наступлению ночи он выходил во двор и усаживался в самом темном месте. Туда, куда не доставал свет. Но просто он еретик какой-то. На самом деле слуги не сильно переживали по поводу его нового хобби. Все же это было куда лучше его прошлых увлечений. Этим вечером Цзюньсе в очередной раз сидел под цветущим деревом, наслаждаясь глубокой атмосферой ночной темноты. В такой тьме собственного носа не видно. В этом месте Цзюньсе чувствовал себя в безопасности под защитой покрова ночи. Цзюньсе, который когда-то стал непобедимым королем ассасинов всего мира, чувствовал себя в безопасности только в кромешной тьме. Ночь всегда была его самым лучшим и надежным партнером. Глядя на звезды в ночном небе, Цзюньсе вдруг почувствовал, будто ему все это снится. За последние дни он прочел все книги, содержащие информацию об этом мире. Он более-менее понял текущее положение вещей на этом континенте. Однако, чем больше он понимал, тем больше ему казалось, что он окончательно запутался. Если бы не все то, что было написано черным по белому в книгах, Цзюньсе мог бы предположить, что он переместился назад во времени, ко временам Древнего Китая. Народ, диалект и культура и одежды идентичны тем, которые были в эпоху династий Тан и Сун, просто один в один. Цзюньсе застонал и уткнулся головой в колени, уперев руки в затылок. Он лихорадочно думал, почему? Почему я не в одной из древних эпох Китая? Я бы тогда оказался в весьма выгодном положении. Я знаю достаточно полезной информации для того времени. Пусть я не стал бы менять историю, но, умея предвидеть события, мог бы избежать массы проблем и вполне себе неплохо устроиться. Континент Суан-Суан, откуда он вообще взялся, черт его подери? Серебряный Суань, золотой Суань, Суань земли, Суань неба, Суань ци, Суань твою мать! Почему это не просто внутреннее боевое искусство? Примечание переводчика. Внешнее и внутреннее. Внешнее — это тело, внутреннее — это разум. Пожалуй, единственное, что оставалось прежним, были древние и вечные солнце с луной и нежные ласки ночи. Только это и оставалось для него родным. Лицо Цзюньсе превратилось в каменную маску, его мышцы затвердели в болезненном спазме. Ему стоило огромных усилий, чтобы не закричать во всю глотку, проклиная все на свете. В этот самый момент, когда Цзюньсе был охвачен эмоциями, он вдруг почувствовал ужасную головную боль, которая заставила скривиться его лицо в болезненной гримасе. Несмотря на всю его выносливость, внезапно головная боль перешла в нахлынувшее головокружение. Перед его глазами, казалось, весь мир закружился с невероятной скоростью. Даже ночное небо свилось в единую воронку безумия. Окружающий мир начал терять реальность. В течение всей этой пытки Цзюньсе сжимал зубы, закусывая губы. Кровь стекала из прокушенных ранок. Глаза его свирепо и напряженно были устремлены вперед, но он не позволил ни одному звуку вырваться из него наружу. «Я пришел в этот мир один, и потому мне предстоит принять эту боль. В этом странном мире я могу полагаться только на себя. Я никогда не буду зависим от других. Убей, убей, убей, убей! Используя все свои умения для убийства». Я орошу землю кровью, уничтожу небо, опустошу земли! Убей, убей, убей, убей! Цзюньсе был словно потерян в густом тумане, когда почувствовал что-то странное в море его сознания. Это была искра. Казалось бы, далекого света. Однако оказалось, этот свет двигался к нему. С приближением он становился все ярче, крупнее и яснее. В конце концов он превратился в сияющую всеми цветами радуги пагоду. Пагода продолжала вращаться в его сознании. С каждым оборотом она сияла все больше. Его тело уже давно затекло, руки и ноги были парализованы, а сознание медленно расплывалось, и тем не менее Дзюньсе продолжал без остановки смотреть вперед своими налитыми кровью глазами. Неизвестно, сколько прошло времени, когда в лицо Дзюньсе подул ветер, заставляя его ощутить холод. Ночи в начале осени были довольно прохладными. Осознав это, Дзюньсе вдруг понял: если ему стало холодно, значит, его ощущения вернулись к нему. Но я же уже был не... Он резко встал и понял, что с него стекает холодный пот. Его одежда вся промокла, причиняя неудобства. Было чувство, будто он только что заново родился. Дзюньсе переселился в тело, разум и душу Дзюньмэсэ. Тем не менее, Дзюньсе оставался Дзюньсе. Но пережив эту мучительную боль, похоже, он полностью слился с этим телом. Дзюньсе стал Дзюньмасе, истинным хозяином этого тела. Проигнорировав плачевное состояние своего тела и одежды, Дзюньсе сел, скрестив ноги и закрыв глаза. Чтобы понять, он оттолкнул свое духовное сознание в глубины подсознания. Дзюньсе уже понял, что причиной боли была маленькая пагода внутри него. Он понимал, что эта пагода что-то сделала с ним. Иначе неужели простое слияние души и тела могло причинить столько боли? Он был уверен, что произошло что-то еще. Если он не разберется с этим, покой ему будет только сниться. В своем подсознании Дзюньсе чувствовал, как будто бы видел своими глазами изящную пагоду, сияющую блеском семи цветов, медленно кружащую на вершине его подсознания. Дзюньсе отчетливо понял, что эти вращения напрямую связаны и синхронизированы с током крови и энергией ци его тела. Что же происходит? Дзюньсе смотрел с удивлением на маленькую пагоду. Возможности этого элемента не укладывались в здравом уме. Дзюньсе просто поверить не мог. Он только все больше запутывался. Интересно, если бы я мог подобраться к ней поближе и рассмотреть получше? Лишь подумав об этом, Дзюньсе осознал, что пагода постепенно увеличивается, и двери в самом низу вдруг открылись. Из них потоком вышел густой белый туман, и все сознание Дзюньсе вмиг пропиталось им. Туман был настолько густым, что казалось, что Дзюньсе может зачерпнуть его рукой. Дзюньсе сделал глубокий вдох и почувствовал необычайное чувство спокойствия и комфорта. Казалось, что душа вот-вот запоет от счастья. Осмотревшись, Дзюньсе понял, что он каким-то образом оказался прямо перед пагодой. Над его головой висела надпись «Пагода Хонцзюнь». Внутри оказалось пусто, только густой туман плавал вокруг. Неожиданно туман сгустился в одном месте, формируя две строки. «Девятиуровневая восхитительная пагода». Первозданное вечное искусство. Туман закружился вокруг Дзюньсе, преобразуясь в символы и формулы. Мгновенно он почувствовал огромный поток информации, направившийся в его сознание. По ощущениям, это было словно скоростной поезд ворвался в крохотную хижину, но не разрушая ее, а заполняя полностью. Он почувствовал ужасное головокружение. Казалось, его голова сейчас взорвется. Он не смог удержаться на ногах и упал на землю. Открыв глаза, он понял, что так и лежит на том же холодном и мокром месте. Тем не менее, в его сознании закрепилась формула развития. Там же были рисунки, изображающие все каналы и пути в человеческом теле. Также к ним прилагались формы и действия. «Искусство разблокировки небесной удачи», — бормотал Дзюньсе, — его глаза лихорадочно блестели, а руки были судорожно сжаты в кулаки.